Даниэль 24.6. В силу сложного переплетения белков, образующих клеточную мембрану у приматов, клонирование человека на протяжении ряда десятилетий оставалось опасной, рискованной операцией и почти не практиковалось. Напротив, применительно к большинству домашних животных, в том числе, хотя и с некоторым опозданием, применительно к собакам, оно сразу же увенчалось полным успехом. Так что сейчас, когда я пишу эти строки, добавляя, по примеру предшественников, традиционные комментарии к рассказу о жизни моего человеческого предка, у моих ног растянулся тот самый Фокс. Моя жизнь течет спокойно и безрадостно. Размеры виллы позволяют совершать небольшие прогулки, а полный набор тренажеров помогает поддерживать в тонусе мускулатуру. Зато Фокс счастлив. Носится по саду, довольствуясь его периметром. Он быстро понял, что от ограды нужно держаться подальше. Играет с мячом или с одной из пластиковых зверушек. У меня их несколько сотен, доставшихся от предшественников. Особенно ему нравятся музыкальные игрушки. В частности, уточка польского производства, крякающая на разные голоса. Но больше всего он любит, когда я беру его на руки. И он отдыхает, купаясь в солнечных лучах, положив голову мне на колени и погрузившись в счастливую дрему. Мы спим вместе, и каждое утро для меня начинается с ликующих поцелуев его языка и скребущихся маленьких лапок. Он откровенно радуется жизни, новому дню и яркому солнцу. Его восторги идентичны восторгам его предков и останутся идентичными у его потомков. В самой его природе заложена возможность быть счастливым. Я всего лишь новый человек, и в моей природе не заложено подобных возможностей. Что безусловная любовь есть предпосылка возможности быть счастливым, об этом знали уже человеческие существа, по крайней мере самые продвинутые из них. До сих пор, несмотря на полное понимание проблемы, мы ни на шаг не приблизились к ее решению. Изучение жизнеописаний святых, на которые возлагались большие надежды, не внесло никакой ясности. Побудительные мотивы святых, стремившихся к спасению души, были альтруистичными лишь отчасти, хотя покорность воле Бога, на которую они ссылались, нередко оказывалась для них лишь удобным способом оправдать в чужих глазах свой природный альтруизм. Более того, вследствие длительной веры в очевидно несуществующее божество, у них развилось скудоумие, в конечном счете несовместимое с требованиями высокотехнологичной цивилизации. Что же касается гипотезы о некоем гении альтруизма, то она уже столько раз опровергалась самой жизнью, что сегодня никто не рискнет высказать ее публично. Конечно, удалось доказать, что центр жестокости, моральной оценки и альтруизма расположены в передней лобной части мозговой коры, однако дальше этой констатации чисто анатомического характера ученые продвинуться не смогли. С тех пор, как появились неолюди, на тему о генетическом происхождении нравственности было сделано по меньшей мере 3000 докладов, подготовленных в самых авторитетных научных кругах. Однако до сих пор никому не удавалось опереться на экспериментальные данные. Кроме того, неоднократно проводились расчеты с целью обосновать дарвинистскую теорию, объясняющую возникновение альтруизма в животных популяциях избирательным преимуществом, которое он мог давать группе в целом. Но эти расчеты оказались неточными, путанными и противоречивыми, и в конце концов канули в забвение. Поэтому доброта, сострадание, верность, альтруизм остаются для нас непостижимыми тайнами, заключенными, однако, в ограниченном пространстве телесной реальности собаки. От решения этой проблемы зависит, состоится или нет пришествие грядущих. Я верю в пришествие грядущих.